Матфея, Святого Евангелия чтения. Блюдите, да не претрите единого от малых сил. Глаголю бы вам, як ангелик на небесе, вын увидит лице Отца Моего Небесного. Прииди бы Сын Человеческий взыскать их и спасти погибшего. Что вам мнится, аще будет некоему человеку совет, и заблудит едино от них, не оставит ли 99 в горах, и шед ищет заблудшие. И аще будет обрести у, аминь глаголю вам, яко радуется о ней, паче, неже, о 99 и 9 не заблудших. Так и есть воля пред Отцем вашим небесным, да погибнет един от малых сил. Паче же согрешит тебе брат твой, иди и обреки его между тобою и тем единым, аще тебе послушает приобрети брата твоего, аще ли тебе не послушает, пойми с собою паки единого или два, да приустев двою, или триет свидетелей, станет вся глагол. А же не послушает их, поверь церкви. А же и церковь прислушает, будь и тебе, як уже язычник и мытарь. Аминь, благоволю вам, и рекасы святости на земли будут святого на небеси, и рекасы разрешите на земли будут разрешено на небесе. Oh, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Камень, который отвергли строители, тот делался главою угла. Краеугольный камень жизни есть Бог. Убери его из фундамента, и рухнет все здание жизни. Это от Господа, это закон жизни. История народов ветхозаветна, и история народов нового времени, и история нашей Родины свидетельствует об этом. Дивный рай насадил Господь великий виноградарь единым мановением своим. Ввел он в него человека хранить и возделывать рай сладости. И выпал в нем все и во всем. Но пал человек, и вечная радость и сладость райской жизни, присутствие Божием, сменились трудами и потами земными, где редкие радости смешаны с горем, и грех сторожит добро, и грехом смерть вошла в мир. Я дал Господь великий виноградарь, виноградник жизни, землю человеку. И оградил он жизнь от смерти надеждой оградой, законом Божиим и заповедями, чтобы ничто чуждое не похищало человека у Бога. И водрузил Господь виноградники жизни, сторожевую башню, совесть неподкупного и неусыпаемого хранителя чистоты и правды души. Завещал Господь человеку обладать, возделывать, растить плоды и радоваться жизни. Но и опять, как в раю, когда-то дал Господь заповедь людям помнить, что жизнь души его, счастье души только в Боге. Господь отдал человеку виноградник жизни, чтобы плоды ее, взращенные им, творили спасение души человека. Научил Господь человека, как возделывать землю виноградника, чтобы плодов его было в достатке и избытке для жизни, и научил, как возделывать и почву души своей, чтобы живой виноградник человеческий жил в мире, любви и довольстве. Устроил все Господь, я отдал в руки человека и почил от всех трудов своих. Отошел, как Творец, предав сотворенное в другие творческие руки, в руки человека. И теперь сам человек взращивает виноградник жизни на земле, сам творит спасение души своей. На Господь дома Владыка не оставил мира. Он дал ему законы жизни, глядет и натирает, как живет мир. Господь готов во всякий момент оказать спасительную помощь человеку, делателю. И он же приходит получить и плоды трудов делателя, когда созрела жизнь. Но что делает человек? Как когда-то в раю он пожелал быть Богом, поспешно последуя нашептывание врага, так и здесь он стремится строить свою Вавилонскую башню, замышляет насадить свой виноградник, не желая возделывать Божий. И примеры живших до него поколений и разбившихся своим богоборчеством о краеугольный камень жизни, о Бог, стираются в сознании памяти, и все начинается сначала. Стихи зла, отравляя жизнь, развращая почву души человека, ослабляет связь человека с небом и ставит своей задачей изгнать в человеке и саму память о Боге, как о единственном источнике жизни, о Господине души. И зло в человеческой душе, возвращенное злом мира сатаной, ширится, растет, и человек, как продавшийся раб греха, ежедневно понукаемый злом, перестает ощущать и испытывать ежедневные промыслительные удары от Бога. Он воображает, что только он один и есть настоящий хозяин своей жизни. Душа моя, жизнь моя, способности и силы жизни и все дарования мои, я думаю, я убежден, я хочу, я делаю, все я и я. Все от меня и мое. И закружилась человеческая жизнь. И Богу нет ни места. Но не может измениться в мире природа существующего. Изгоняя из виноградника жизнь, человек пожинает смерть, запустение и тлен. И слышим мы слова нынешнего Евангелия. Что сотворит хозяин виноградника, делателем лукавым и злым? Злых зле погубит, и виноградник предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во время свое. Эти евангельские слова жизни сбылись в мире уже не единожды в истории разных народов и во всей силе они явились в истории иудейского народа, отвергшего Иисуса Христа как Мессию и Сына Божия. Получив наследие от Бога, обетованную землю, они закружились в веселье жизни, и многие удары промыслительной Божьей руки поменяли случайные неудачи, продолжая утверждаться в самости и себелюбивом эгоизме. Посланцы Божии, богодохновенные пророки, приходящие в рубищах, а не в платье, были изгоняемы, как отребье мира. Сын Божий, пришедший открыть гибнущему народу объятия Отца Небесного, наполнить о смысле жизни, погибает от их рук. И схватившие его Сына Божия убили и выбросили вон из виноградника. И в тот же миг кончилась жизнь. Ибо Бог изгнан. Милость Божия отступила, давая место собственному человеческому злу. И сразу по вознесении Христа на небо стали проявляться в Израиле необыкновенные явления природы и страшные народные бедствия, и смертоносная, все живое пожирающая война положила конец иудейскому царству. Приведу вам для наглядности описание происходящего там очевидца событий историка Иосифа Флавия. Все несчастья, какие постигли народ от начала мира, были ничто сравнительно с тем, какие обрушились на иудеев. Солдаты бросались в город, а в нем собралось по случаю праздника иудейской Пасхи до 2 миллионов человек, умерщвляли без различия всех, кого только встречали, и жгли дома с их жителями. Врываясь в дома для грабежа, они находили их полными трупов, умерших от голода и болезни. И если они чувствовали некоторую жалость при виде мертвых, то были совершенно немилосердны к живым. Город до такой степени был переполнен кровью, что во многих местах пламя пожара потухало от нее. В это страшное время от огня, меча, болезни, голода погибло до 1,5 миллионов человек. 97 тысяч было отведено в Рим для потехи народа в цирках, где их предавали многообразным смертям, а оставшихся в живых продавали в рабство за баснословно дешевую цену. И вспомним на этом страшном пепелище смерти слова Сына Бога, пришедшего спасти погибающих. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланно к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ушел Бог, и смерть воцарилась там, где цвела жизнь. Пришел господин виноградника Бог и предал смерти виноградарей и отдал виноградник другим. И назвал Господь новых делателей крестьянами, новым Израилем, чтобы они работали в Божьем винограднике, принося плоды во время свое Господу. И вот уже 20 столетий возделывается новый сад жизни, где все от Бога, все имя, все к Нему. А камень жизни Христос Бог, которого убили прежние делатели, стал во главу угла. Это краеугольный камень в основании данного нам нового виноградника, основатель нашей православной церкви, которую никакие силы ада одолеть не смогут. Закон Божий, Святой Евангелие, есть новая ограда и новое точило виноградника. Есть благодатные таинства Христовой Церкви. Возрождают, освящают и укрепляют силы делателей. Исток и утверждение истины в центре виноградника – Святая Православная Церковь. Храм Божий, где ежедневно приносится бескровная жертва за грехи людей, и святые Христовы тайны ходатайствуют вечную жизнь делателям виноградника Христова. И по-прежнему совесть человеческая есть сторожевая башня всяческой чистоты. Но почему мы, новый Израиль, опять теперь ощущаем на себе дыхание гнева Божия? Стихийные бедствия сменяют одно другое. То солнце яростно пожигает виноградник жизни, то проливные дожди обещают голод, то опустошительные пожары и землетрясения несут смерть живущим. И неслыханные доселе болезни поражают самое начало жизни младенца. А лохматое, страшное зло разгуливает свободно, вламываясь в жизнь и руками человека-делателя сеет разрушение и смерть, и человек становится изощреннее беса во зле. Да, все те бедствия и скорби, которые переносит наша Родина ныне, некогда православная Русь, это ведь явные признаки, что в нашем винограднике, в нашей жизни явились злые делатели, которые глумятся над верой, богохульствуют, попирают святыню, отвергают духовную власть пастыри, которые сами себе голова, угождая во всем своим капризам и за панибрата относясь к начальствующим. Нарушают таинство брака, законность власти, не будучи призваны к учительству, они проповедуют свое измышленное лжеучение вопреки учению церкви. И обещанное Господом зло грядет на злых делателей. Оглянемся же на себя, заглянем в виноградник своей души, ведь каждому из нас вручен Господом свой сад, свой виноградник, плоды которого получают тоже должное возмездие. Если в нашем винограднике Бог, если в нем делание по Богу, будет ли нам что принести Господу, сказав ему: вот твоя от твоей Господи. Не трудится ли и наша душа уже в одной упряжке со злыми делателями? И вдруг ничего Божьего не найдется и в нас. Вдруг окажется, что при внешнем подобии православной жизни внутреннее в лучшем случае есть наша самость, а то и откровенно вражья. И, дорогие наши, со всей ответственностью священника я говорю вам именно об этом свидетельствует сейчас бедствие жизни нашей. Даже большинство тех, кто находится в ограде церкви, холодным расчетливым умом исповедуя Бога, не приникли к Нему любовью сердца своего, оставляя сердце в плену страстей и прихоти своих, отдавая его не небу, но земле всецело. И оставаясь внешне верующими, мы жизнью своей подобимся повапленным гробам, которые рассыпаются в прах при первом касании к ним и малейшего искушения и испытания. Но вернемся к сегодняшней притче относительно нашей души, нашего виноградника, данного каждому из нас Богом. Ведь многие здесь присутствующих будут возражать, не признавая своей ответственности за Божий виноградник православной Руси. Но стоит ли возражать? Если всмотримся в себя, в свою душу, то ясно увидим, что и наша немалая лепта есть в делах злых делателей, и мы далеко ушли от Бога. И притча показывает нам те этапы духовного пути подавления в себе света Божьего, которые оканчиваются полным и сознательным отрывом от Бога и смерти души. Притча рассказывает, как хозяин виноградника, хозяин душ наших, Бог, посылает слуг своих за плодами души. Он посылает ангелов своих, ангелов-хранителей наших, голос которых постоянно звучит в душе нашей. Они возбуждают голос совести нашей, и мы часто слышим в ответ на свои поступки и мысли. Не так живешь, исправляйся. Это воздействие ангела Божия, слуги промыслительного попечения нас, самого Бога, звучит в наиболее благоприятные моменты жизни человека, когда душа легче всего откликается на божественное промыслительное напоминание. Но мы сначала просто отмахиваемся от этих неприятных нам напоминаний. Нам некогда заняться этим делом, подумать о добром, осмыслить наши поступки и слова в свете божественной истины. У нас свое дело, более для нас важное настоящий момент. И добро, и сама мысль о добре становится для нас чуждой. Истина прогоняется из души ни с чем, а голос совести постепенно слабеет. Это первый этап истребления Бога в душе. И с него начинается болезнь души. Учащающийся отмахивание души от Слова Божьего переходит в ожесточение души. Упреки совести начинают раздражать нас. И в этом состоянии человек, раздражаясь на все святое, на все Божье, переходит в нападение на него. И по слову притчи, человек с ожесточением набрасываясь на то, что было святым, что возглавляло его жизнь, камнями, то есть грубыми, тяжелыми ударами, исходящими из животной природы человека, разбивая то нежное и великое, что жило в глубине души и освещало жизнь. Убивая сладостью порока, он перестает видеть бездну, разверзающуюся под его ногами. И человек с цинизмом топчет святыню, бесчестит ее, как будто сила зла, уже возросшая в человеке, боится этой святыни. И после этого душа опускается на следующую ступень своего истребления. Святое совсем не допускается в душу. Зов совести прекратился. Погас свет, и в человеке воцарилось и хозяйничает животное, звериное, плотское. Это время полного духовного закоснения. И притча звучит, и опять иного послал, и того убили. И вот в душе, освободившейся от сторожевой башни совести, развертывается бесшабашный, неудержимый раскол зла. Зло воцарилось в человеке и должно удовлетворять себе, а человек становится жалким, послушным рабом зла. И в угаре этого окружения человек уже не замечает тьмы вокруг себя, разложение и смрада, и стремительно летит к пропасти, к гибели конечной. И звучит притча и многих других, то били, то убивали. И вот наступает последний этап гибели. Но гибели непременно предшествует последнее и сильнейшее воздействие на душу человеческую – промысла Божия. Последний раз открывает Господь душе свои объятия, открывает, что ради нее, ради человеческой души дал Господь земле все лучшее и даже единственного Сына Своего, и что любовь Бога Сына к падшему человеку способна покрыть все преступления человека, хотя бы они были чудовищны. И вот в этот последний призыв Божий любви к человеку душа, утопающая в грехе, совершает последний акт своего падения. Она убивает в себе Бога. И последним натиском разнузданного ума и грязного сердца объявляется, что Бога нет, что жизнь человека ему не подотчетна. И Бог выкидывается из мыслей и сознания. И схвативший его, Сына Бога, убили и выбросили вон из виноградника. И теперь зло воцарилось в душе безраздельно и властно. И со злом воцаряется тьма, разложение, гибель, смерть. Нет Бога, и жизни виноградники нет. Снято ограждение, закон Божий. Повалена сторожевая башня, совесть. Запустела, замусорилось и загнило, точило добрые дела, рождаемые Божьей благодатью. И в бывшем саду души царит смерть. Зло подточило питательные корни, страсти засушили зелень и повеяло дыханием гнили, плода не жди. Виноградник души вытоптан пороком и засох. А с гибели души бледны в человеке и естественные способности, бледнет разрушенный ум, каждая бессильная, одрехлевшая воля присмыкается по земле. Смерть естественная только довершит дело. Страшна картина гибели души, смерти всего живого. Но именно поэтому и оставил нам Господь притчу сию, чтобы могли мы избежать смерти, чтобы не запустел, не погиб виноградник наших душ. Ведь именно с гибели души человека начинается гибель целого народа, начинается гибель всего мира. И потому, что мы переживаем сейчас, явствует, что и наши души больны. и что все меньше в мире живых Божьих душ. А значит, все ближе к нам час, когда придет Господь и предаст смерти злых виноградарей. И закончил Господь притчу словами Ветхозаветного Писания. Они обращены к нам, запомните их крепко-крепко. Они есть и общий вывод притчи. Неужели вы не читали сего Писания? Зачем же вы забыли откровенную истину, что камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою? Так не забудем, дорогие наши, что краеугольный камень жизни есть Бог. Поспешим же делать дела Божии, пока есть еще время, пока еще время собирания плодов. Отдадим Богу спелые гроздья добрых дел наших. Для Бога, ради Бога и во славу Божию творим. Будем жить в Боге и с Богом, связывая на каждый час свое своеволие и самость, страшась участи отвергнутых Богом, да не отымется и от нас Царствие Божие. Призри с небесе Божие и вишь, и посети виноград сей, и утверди, и Боже, да сади десница твоя от ноги устали, молитва я грудь, и спину ты можешь едва разогнуть, и пусть бы хотелось тебе отдохнуть, работы так много еще впереди. Уснувших людей, скажи им, что враг среди Божьих полей и хочет засеять травою своей. Когда их разбудишь, тогда отойди. Равнодушных людей глаголом и жги вдохновенных речей, зови их подножью святых алтарей, буди равнодушных их сна не щади. Еще враг ожидает зари, пока не погасли совсем алтари, пока не свалился, иди говори, работы так много еще впереди.